Глава 20. Аня тянет меня вперед, и я ничего не отвечаю Соколовскому. Спешу уйти вместе с ней, увеличить между нами дистанцию. Толстая корка льда, покрывающая моего босса, вчера дала микроскопическую трещину. Я даже не уверена, что наш разговор мне не приснился. На несколько минут Соколовский предстал обычным мужчиной, с чувствами и переживаниями. И утром он тоже очень испугался, не найдя дочь в комнате. Дом огромный, прислуга, камеры. Аня бесследно пропасть не могла. Но дети умеют проделывать такие фокусы, что родители легко могут посидеть. Это я хорошо знаю. Младший брат у меня был тем еще шкодой. «Нам сюда!» Аня тянет меня к бутику, в витрине которого выставлены детские платья. Очень красивые платья для настоящих принцесс. «Добрый день!» Продавец-консультант просто лучится радушием. Она уже прошлась по мне сканирующим взглядом и успела оценить. «Да, на жену олигарха я не тяну, но на помощницу или няню очень даже». Еще и охрана, оставшаяся в коридоре, добавляет нам солидности. Следом входит Соколовский. Это приводит девушек, работающих в бутике, в экстаз. Он выглядит так, будто сошел со страниц журнала. От него так и веет властью и большими деньгами. «Добрый день!» Забыв о нас, бросается к нему девушка, понимая, кто платит. «У нас есть зона отдыха. Могу предложить чай или кофе?» «Платье дочери предложите?» Отмахивается от нее Соколовский, оставаясь стоять на месте. Девушка пару секунд хлопает глазами, а потом бросается к нам. Подходит и вторая. Вдвоем они сюсюкаются с Аней, совсем не замечая, как она кривится. И все время поглядывают на Соколовского. Я заметила, как они посмотрели на мои руки и выдохнули, не заметив на пальцах колец. Меня поместили в статус няни, скорее всего. «А вот такое розовенькое, кружева и стразы!» Перед Аней крутят платье. «Юля, идем дальше!» Аня берет меня за руку. «Я же сказала, что не хочу розовое!» Мы покидаем бутик и идем в следующий. «Кажется, в этом видели платье!» Я читаю название на стеклянной стене. «Идем?» «Давай!» Аня с азартом идет внутрь. «Платье нам не понравилось. Мы перебрали все остальные, но все равно было не то». «Идем в следующий». Аня снова тянет меня вперед. Соколовский и его охрана молча шагают за нами. «Поехали по следующему адресу или еще раз здесь пройдемся?» Спрашиваю Ани. Платье ни одно не захотелось купить. «Не», морщит она носик. «Поехали!» «Вы перемерили 20, если не 30 платьев!» – ворчит Соколовский. «Почти одинаковых!» «Пап, но они же разные!» Аня закатывает глаза и цокает языком. «Как ты не понимаешь?» «Да куда уж мне!» – вздыхает Соколовский. И мы едем в следующий торговый дом, напичканный брендами. Мы заново начинаем забег, а Соколовский с обреченным видом следует за нами по пятам. «Папа, а знаешь что?» – хитро спрашивает его Аня, выглядывая из-за вороха платьев. «Что?» У Соколовского вид, будто он вагоны разгружал. «Я хочу пить!» – торжественно объявляет Аня. «И в туалет!» «Юль!» Соколовский смотрит на меня просящим взглядом. «Мы идем в туалет», — говорю я. А вы пока занимайте нам столик где-нибудь». «И где я здесь найду вам столик?» — раздраженно спрашивает Соколовский. «О, простите, что вмешиваюсь!» — в наш разговор вклинивается продавец. «Но на третьем этаже есть несколько ресторанов». «Вот», — киваю я девушке. «Вы идете искать еду, а мы побежали по важным делам!» Заканчиваю я, уже направляясь на выход. Аня сильно дергает меня за руку, поторапливая. Завершив дела, мы моем руки и выходим в коридор. «Как папу будем искать?» Аня вертит головой по сторонам. «За нами даже никто из охраны не побежал». «Позвоним!» Я достаю телефон и набираю номер Соколовского. «Вы где?» Рявкает в трубку сразу, даже одного гудка не прошло. «Почему от охраны убежали?» «Писать очень хотели!» Рявкаю в тон и прикусываю язык. Вот к списку моих прегрешений добавилось еще одно. Аня хихикает рядом, тянет руку к моему телефону, отдаю. «А теперь я кушать хочу!» говорит с хитрой улыбкой. Соколовский ей что-то отвечает, и она спустя минуту возвращает мне телефон. «На!» «Да, Александр Германович». И в ответ слышу чуть ли не рычание. «Поднимайтесь на третий этаж. Я жду вас у эскалатора». И отключается. «Мужчины не любят шопинг», философским тоном изрекает Аня, пожимая плечами. «Ну откуда она знает?» «Так няня говорила», добавляет малышка. «Для них это стресс». «Идем», беру ее за руку, едва удерживаясь от того, чтобы закатить глаза. Не по годам развитый ребенок, с отличной памятью. Наверное, это потому, что она мало общается со сверстниками, в основном со взрослыми. Она повторила чужие слова, но я с этим согласна. Соколовский точно не любит ходить по магазинам, а уж такое развлечение, как покупка платья дочери, точно у него впервые. «А куда вы с папой обычно ходите?» – спрашиваю Аню. Она вертит головой по сторонам, выглядывая что-то интересное. «С папой?» Она даже останавливается. «Никуда. Мы с мамой ходили и даже летали на море. Оно соленое и горькое. Но мама улетела на небо». Заканчивает грустно. «Папа сказал, что ей там хорошо. А если я буду плакать тут, то ей будет там плохо. А я не хочу, чтобы маме было плохо. Я ее люблю». Мое сердце сжимается. Так жалко ее. У меня нет слов. Не знаю, что ей нужно сказать. «Твой папа прав», — улыбаюсь малышке. «Идем, пока он нас не покусал». «Ты что?» Аня снова улыбается. «Папа не кусается!» Это я фигурально выражаюсь. Тоже улыбаюсь ей. «Фигу что?» У Ани глазки загораются любопытством. «Фигурально!» Повторяю ей. «Боже, ну как объяснить так, чтобы ребенок в почти 7 лет понял?» «В переносном смысле, образно. Ну то есть...» Я резко выдыхаю. «Не по-настоящему нас покусает, но будет ворчать». «А-а-а!» – тянет Аня. «Поняла, кажется». «Так, вон эскалатор. Я замечаю подъемник. Надеюсь, это нужный, а то будем бегать по третьему этажу в поисках друг друга». «Эскаватор?» – неправильно проговаривает Аня. «Это когда ступеньки двигаются». И оставшуюся дорогу я объясняю, как могу, шестилетке разницу между эскалатором и эскаватором. Аня старательно тренируется выговаривать эти два сложных слова. Конечно, мы поднялись не на том эскалаторе. «Вы где?» — рявкает в трубку Соколовский, когда набираю его. «У эскалатора», — пожимаю плечами, будто он может видеть. «Только у другого. Здесь их три, оказывается». Говорю, стоя у ограждения и оглядывая открытое пространство от пола до потолка. В центре бьет фонтан, который сверху очень хорошо видно. «Стойте на месте!» — командует Соколовский. «Я сейчас сам к вам подойду». «Стоим!» Я подмигиваю Ане, которая прислушивается к нашему разговору. «Ждем!» Сбрасываю звонок и говорю Ане. «Сейчас твой папа сам к нам подойдет». Не проходит и пара минут, как я замечаю Соколовского, быстрым шагом направляющегося к нам. У него сейчас очень грозный вид, и мне хочется втянуть голову в плечи, чтобы громы и молнии не снесли ее. А вот Таня совершенно не пугается. «Папа!» — летит к нему. «Кушать хочу и пить, и ножки устали!» — выпаливает скороговоркой. «Можем поехать домой», — предлагает Соколовский, и в его голосе звучит затаённая надежда. «Не!» Аня с широкой улыбкой обламывает его. «Ещё же платье не купили, пап! Кушать!» «Пф!» Шумно выдыхает Соколовский. «Могу я надеяться, что с выбором вы закончите сегодня?» Спрашивает у меня, смотрит так, что нужно ответить только «да». Но я развожу руками и говорю. «Надеяться всегда можно и даже нужно». Соколовский так в ответ полыхает взглядом, что я чуть не превращаюсь в горстку пепла. Но не могу же я заставить Аню купить платье, которое ей не нравится. Она с таким забавно важным видом ходит по магазинам, как будто точно знает, что ищет. Возможно, так и есть. Вчера мы поболтали о платьях, и Аня могла нафантазировать себе наряд мечты. «Ну, Юля!» В голосе Соколовского угроза и предупреждение. Он качает головой в недовольстве. Развернувшись, целеустремленно идет к ресторанчику. Здесь собраны мини-версии дорогих ресторанов. Я краем глаза замечаю его охрану и, извиняющийся, улыбаюсь парням. Они мне подмигивают. Что поделать, работа у них такая – охранять драгоценного Соколовского. Мало ли, какая дамочка решит на него напасть в магазине детской одежды. Так на него смотрят, что того и гляди, утащат в подсобку или примерочную и сделают с моим боссом что-нибудь очень неприличное. Отмахнувшись от столь неуместной мысли, иду за Соколовским. Даже спина у него выражает вселенское возмущение. Из посетителей только мы. Занимаем дальний столик у панорамного окна. «И чем кормят детей в ресторанах?» спрашивает у меня, как будто я за все происходящее в ответе. «У нас есть детское меню». Приходит мне на помощь официантка. «Пожалуйста», протягивает его Соколовскому. Я старательно сдерживаю улыбку. Пусть сам зачитывает Ане название блюд. Соколовский явно стремится наш перекус завершить быстрее, но Аня медлит. Маленькой хитрюге нравится происходящее, и она с самым невинным видом изо всех сил старается оттянуть окончание обеда. Соколовский вздыхает, бросает на меня то мученические, то испепеляющие взгляды, но я держусь. Аня его дочь, так что пусть сам с ней договаривается. А мелкая совершенно не собирается облегчать ему задачу. «Пап, я все!» Спустя почти час объявляет Аня. Берет салфетку и промакивает губы. Да, манеры ей уже успели привить. Можем идти за платьем. Конечно. Криво улыбается Соколовский. Может, вы пройдете с Юлей вдвоем, а я здесь посижу? Но такой вариант не устраивает Таню. Папочка, ну ты же должен видеть! Не оставляет ему шанса соскочить Аня. И наш веселый шопинг продолжается. В одном из бутиков Аня застывает возле парных нарядов. На манекенах надеты одинаковые платья для мамы и дочки. «Мы так с мамой одевались», — тихо произносит Аня и проходит мимо. А я вдруг понимаю, что не видела фото ее мамы, и спрашивать неудобно. «Нам нужно самое красивое платье», — говорю я девушке-продавцу. «Вот на эту красавицу». «У нас много красивых платьев», — с улыбкой произносит она. «Сейчас покажу». К счастью, в этом бутике нашлось оно, самое красивое платье, которое еле уговорили Аню снять. «Пап, я принцесса!» Она выскочила из примерочной и закружилась. Белое кружевное платье с золотой вышивкой и правда очень сильно напоминало платье принцессы. «Нравится?» «Очень». Звучит почти искренне, хотя я уверена, что Соколовский согласился бы на любое, лишь бы уже покончить с этим. «Переодевайся, я оплачу покупку». «Юля, мы его покупаем!» Аня несется ко мне. «Оно самое красивое!» «Самое-самое», подтверждаю я. «Сейчас нам его аккуратно завернут». Но если Соколовский обрадовался, что на этом все, то рано. Аня вырвалась на волю, и ее неистраченная энергия требовала выхода. Как уехать домой, не покатавшись на каруселях и не заглянув в сухой бассейн? И вот мы стоим у ограждения, пока Аня носится с другими детьми. Соколовский с задумчивым видом доедает ее мороженое. Я свое уже съела. Обычный мужчина. «А тебе платье не надо?» — спрашивает устало. «Я надену одно из имеющихся», — отвечаю, доставая из сумочки влажные салфетки. Беру одну и протягиваю боссу. «Возьмите, у вас мороженое на скуле». Берет, и наши пальцы на секунду соприкасаются. У меня будто искорка по коже пробегает. Я устал, как никогда. Вдруг жалуется мне Соколовский. «Где у Ани кнопка выключения?» «Уже поздно», — отвечаю, посмотрев время на телефоне. «Надеюсь, она скоро попросится домой». Но проходит еще час, прежде чем Аня соглашается ехать домой. Соколовский, подхватив ее на руки, едва не бегом бежит к выходу. Боится, наверное, что она передумает. Садимся в машину. Я тоже устала и рада, что этот день заканчивается. Еще бы сбежать к себе. Но мой босс не был бы собой, если бы не придумал, как мне отомстить. «Знаешь, Ань», — обращается он к дочери, — «няню завтра прислать не могут, так что Юля поживет у нас неделю, до твоего дня рождения». Радует он дочь и совсем не радует меня.